Глава 20. Алёша Попович. Жорж был сам не свой последние несколько дней. Видимо, думал, что сделал что-то не так и боялся её потерять. Надя решила его утешить и вытащить на природу в ущерб урокам. Минус стоял небольшой, а она еще ни разу не была в парке Швейцария. В Москве Надя любила гулять по нескучному саду и Воробьевым горам, любоваться с высоты на Москва-реку. А Нижегородская Швейцария располагалась вдоль берега Оки. Они гуляли по парку, говорили об английской королеве и Элтоне Джоне, о Бараке Обаме и его дружбе с Россией, о миротворчестве Евросоюза и феминизме, об абортах и глобализации. Слава Богу, у Жоржа уже почти сформировалась здравая система ценностей. Если они проведут свои жизни вместе... Господи, неужели в этом случае ей предстоит изо дня в день, из года в год видеть эту гадость? Надя изрядно напрягалась, чтобы не смотреть в сторону Егорова просветителя. Пришелец тоже пока не изъявлял желания повторно вступить в общение. А пообщаться им рано или поздно придется. У нее появилось несколько интересных вопросов к этому существу. «Надь, ты знаешь, ты прости меня, пожалуйста», — сказал Жорж, когда они присели на лавочку отдохнуть. «За что?» — искренне удивилась Надежда. «За все». «И ты меня тоже за все прости. И, пожалуйста, не обращай внимания, если я веду себя как-то странно, хорошо?» «Я же все понимаю». Не хотелось целоваться, когда рядом маячит этот гад. Но Надя пересилила себя и потянулась губами к губам Егора. Глаза она закрыла заранее, чтобы не видеть омерзительную трубку, подсоединенную к затылку ее парня. Но губы их так и не встретились. «Надечка, милая, давай пока не будем», — решительно сказал Жорж. «Я чувствую, это сейчас неправильно». «Окей», — с благодарностью выдохнула Надя. Радость бытия нечасто озаряла жихарка с Жориком в последние дни. Это ничего, это временные трудности. Вот они обратят Надюху к свету, и тогда заживут полной жизнью. Но одна мысль не давала старателю покоя. Почему брат-супервизор сам не занялся аномалкой, а припоручил обращать ее жихарку? Ведь у супервизоров больше возможностей и опыта воздействия на людей. Может быть, это что-то вроде экзамена? Может быть, жихарку самому суждено стать в скором времени супервизором? А вдруг супервизоры спихнули на него безнадежный случай? Вдруг и Жорику уже подписан приговор? Вдруг... Жихарк поймал себя на том, что опять думает о плохом. И откуда у него взялась эта манера? Каким жизнерадостным, энергичным старателем он был раньше, а сейчас стал превращаться в пессимиста. Неужели это от любви к Жорику? Да, пожалуй, ни одного своего посомого не любил Жихарк так глубоко и искренне, как нынешнего. По всей видимости, настоящая любовь должна быть сопряжена с некой печалью, грустью, боязнью потерять объект любви. Нет, неправильно. Все опекуны боятся потерять своих подопечных. Тут что-то другое. Тут боязнь за. Боязнь за своего возлюбленного посомого. Боязнь того, что посомый будет навсегда отлучен от света и любви. И желание, чтобы Жорик был счастлив любой ценой, чего бы это ни стоило жихарку. конце прогулки Надя наконец решилась. Если она не сделает этого сегодня, то не сделает никогда. «Теперь к тебе домой», — сказала она как можно более авторитарно. Егора ощутимо заплющило. «А может, не надо? Зинаида должна была прийти». «Надо, Жора, надо. Должен кто-то нормально позаботиться о твоем желудке». Зинаида и впрямь хозяйничала на кухне, но Надя с Жоржем ее быстро турнули и отправили во свояси. Домработница не возражала. «Что делать будем?» — нервно спросил Егор, когда они пообедали. «Молиться», — ответила Надя. «Я буду, так сказать, мысленно беседовать с невидимым духом. А ты будешь смотреть туда же, куда смотрю я, и повторять про себя что-нибудь вроде «спаси и сохрани». Задача ясна?» «Я могу посидеть в уголке со смартфоном». «Конечно, можешь. Но тогда ты, Егор, никогда не узнаешь такую вещь, за знание которой кое-кто не пожалел бы несколько миллионов долларов». «Серьезно?» «Нет, я шучу. Видишь, как мне весело. Ха-ха-ха-ха-ха». «Ладно, не кипятись, я попробую». «Ты что делаешь, девушка?» — набросился на аномалку Жихарк. «Зачем все это представление?» «Начнем с того, что меня зовут Надежда, и я хотела бы узнать, как зовут вас, гражданин Аршалана». «Обращайся ко мне, Жихарк. Зачем ты заставила моего симбиотического партнера смотреть в мою сторону и бормотать какую-то чушь?» «А затем, господин Жихарк, что у меня есть идея, что это должно привести к положительному результату». «Что ты подразумеваешь под положительным результатом?» «Дело в том, что на медне я прочитала одну книгу, и у меня появилась идея относительно того, кем вы являетесь по отношению к людям на самом деле». «Надежда, я сканировал своим сознанием все важные человеческие книги и знаю, о какой книге ты говоришь и с кем стала нас отождествлять. Твои предположения безосновательны. Именно в этой книге говорится, что демоны знают Бога, Творца Вселенной, и осознанно противопоставляют себя Ему. А шеланцы не знают, не видят и не боятся никакого Бога. Именно в этой книге говорится, что демоны – духи. Аршеланцы – не духи. Мы состоим из ультратонкой полиморфной материи. Именно в этой книге говорится, что демоны лживы. Мы, аршеланцы, никогда не лжем. Я сказал тебе правду, Надежда. Мы – духовные прогрессоры». «Так», – протянула Надюха, – «давайте-ка по порядку. Вы утверждаете, что не противопоставляете себя Богу. Но чему-то же вы себя противопоставляете, если занимаетесь прогрессорством?» «Мы противопоставляем себя первозданной тьме, которая вредит людям, превращает вас в забитых и униженных рабов, ограничивает вашу свободу. Мы лицезрим ее в виде темной энергии». «Понятно, с этим разобрались. Теперь по поводу духов. В каких отношениях вы состоите с пространственно-временным континуумом?» «В значительной степени пространство и время подчиняются нам. Мы можем мгновенно перемещаться в любую точку Вселенной, и мы бессмертны». «А что такое полиморфная материя?» «Мы можем становиться такими, какими хотим себя видеть. Например, я вижу себя большим, красивым и светлым, вроде богатыря Алёши Поповича». «Понятно. А я вот не вижу богатыря, а вижу коловращение мутной энергии внутри безголового кокона, присосавшегося жгутом к темени Егора. Как вы это объясните? Вероятно, первозданная тьма искажает мой облик в твоем восприятии. Итак, правильно ли я поняла? Вы – существа, неподвластные пространству и времени, могущие принимать любую форму, какую пожелаете, да еще и бессмертные. Время в определенной степени имеет власть над нами, но в целом ты права. Я, конечно, не специалист, но, по-моему, существ с такими свойствами и называют духами. Надежда, зачем ты пытаешься убедить меня, что мы соответствуем неким религиозным представлениям землян? Имеется очевидное объяснение возникновению этих представлений. И какое же? Я говорил тебе, что некоторые люди могут нас лицезреть, так же, как и ты. Многие из тех, кто нас видел, стали отождествлять нас со злыми духами, либо из страха, либо из гордости. Они не хотели принимать тот факт, что каждого человека на земле держит за руку незримый детоводитель, педагог-опекун. Как следствие, они выдумали теорию, что мы злы и что от нашей опеки нужно избавляться. И у них это получалось? К сожалению, да. Если человек присягает на верность первозданной тьме, он лишается своего доброго пастыря, становится рабом тьмы. И наоборот, те, кто обнаружил наше присутствие, могут присягнуть на верность аршеланцам, и им откроются невиданные возможности. Не скрою, я желаю сей благой участи и для тебя. Ведь ты, Надежда, с детства обделена лаской и заботой персонального просветителя. Вы утверждаете, что никогда не лжете, но если ваша истина губительна для кого-то, тогда она является для него ложью. Слышали пословицу, что русскому хорошо, то немцу смерть? Жихарк вспомнил свое инверсивное видение и содрогнулся. Чего добивается аномалка? Расшатать его мировосприятие? Как наша истина может быть губительной? Мы ясно различаем, где добро, а где зло. Может быть, вы не учитываете всех факторов? Например, посмертную участь человека? Что, по вашему мнению, происходит с человеком, когда он умирает? У меня умерло много подопечных. Это страшная трагедия, смерть человека. Умирая, человек навсегда исчезает, растворяется в мире. Его сущность как бы распадается на атомы. И поэтому человек должен максимально насладиться жизнью за тот период времени, который ему отпущен судьбой? Ты очень верно сказала, Надежда. Именно это и есть реализация свободы, даруемой человеку при рождении. Расскажите, когда и как возникла ваша цивилизация? Мы безначальны, мы были всегда. Когда-то мы жили в другой вселенной, но потом очутились в этой и поселились на Аршалане. Путешествуя по разным галактикам, мы обнаружили еще одну расу разумных существ — расу землян. Мы искренне возжелали людям добра, света и любви, стали вас просвещать и оберегать от первозданной тьмы, вступая в мутуалистические отношения. Для землян кончились дремучие века, и началась эпоха великого симбиоза. Расскажите про ваше собственное прошлое, Жихарк. С каких пор вы помните себя? Каким были раньше? Мы устроены так, что умеем полноценно концентрироваться только на настоящем. Я знаю, что всегда был таким, каков сейчас. В моем прошлом был только один переломный момент, когда я впервые вступил в духовный симбиоз с землянином. С тех пор я немного по-новому осознаю себя. А что, если в далеком прошлом с вами произошло какое-нибудь ужасное событие, и вы вытеснили воспоминания о нем в подсознание? Или кто-то, так сказать, из милости, избавил вас от этих воспоминаний, от знания, кем вы являетесь на самом деле? Ты имеешь в виду первозданную тьму? Она чужда милости. Она уничтожает все светлое, что есть во Вселенной, и ввергает мир в изначальный хаос и мрак. Жихарк посмотрел на аномалку и сейчас же застонал от сердечной боли и отчаяния. «Девушка, бедная девушка! Зачем ты стала задумываться над всеми этими вопросами? С тобой прямо сейчас происходит нечто страшное. Первозданная тьма помечает тебя своим энергетическим клеймом. Мы называем этот процесс духовной смертью. Девушка, я теперь ничем не смогу тебе помочь. Не могу сказать, что разделяю ваше мнение относительно происходящего со мной», — телепатировала новая жертва печати раба, и в ту же секунду телепатический канал оборвался.